В эфире программа «Свобода у тюрьмах». Добрый день, вас святая Лена Струбы. Нагадаю, что наша программа адресованная тем, кто опынулся на воле, а так само своякам и близким этих людей. Сярод сегодняшних темов. Читачи и слухачи «Свободы у тюрьмах» лечат, что здоровье Владимира Некляева потребное усёй Беларуси. Праз 11 месяцев после жорсткого сбитца былый политвязень так и не отрымал належной терапии. Карная психиатрия. Мастацкая супольность выступая у оборону мастака Бисмарка. Белорусские турмы. История и сучасность. Накольки небеспечно опынуться у одной камеры засудженным с низким статусом турма и здоровье. Нагадаем, что нам можно написать на адрес 220-005, Минск 5, поштовая скрынка 111, або потелефоновать на аутоотказник 266-3952. Дякуем всем, кто написал або потелефоновал нам. Зворотная связь. Сегодняшнюю программу почну с читацких дописов, что заявились на форуме нашего сайта у совязи с адмовой криминально-поправчей инспекции Ленинского района Менску у просьбе былого кандидата на президенты Владимира Некляева выехать лечиться у одну из заходних клиник. Як умовно осудженный Некляев решением суду повинен что дня находиться у хате от 20.00 до 6.00 раницы и до того ж он не мусить покидать межи Менску. Так само инспекция аргументовала, что в Беларуси есть добрые специалисты-медики и добрая система оховы здоровья. Нагадаем, что медичные проблемы поэта почалися летось 19 снежня, коли он был жорстко сбиты супрацовниками спецслужбов. У вынику серьезной черепно-мозговой травмы он трапил у реанимацию Менского шпиталя худкой допомоги, однако поводле рекомендации самого верху был не у забаве, гэтак мовить пераведены у СИЗА КДБ. За час арышт что поэт перенес несколько тяжких гипертоничных кризов. А теперь непосредственно до читацких дописов. И это у Беларуси добрая система оховы здоровья. Николи не забуду задоволенную ухмылку министра оховы здоровья на пресс-конференции 20 снежня, одразу после выборов, коли Лукашенко расповедал про сбитё кандидатов на президента, якія, мавляў, захотели стать президентами, да атрымали адамапу по голове дубинкой. Дорогий Владимир, з'їжджайте і отпочніть психологічно ад усіх ваших психотравмов. Уявіть собі, що буде робити той, хто вас кинув у турму, а так само його саудільники. Коли вони тяжко захворіють, наприклад, на онкологію, їх не прийме ані водна країна у світі. Спадарня кляю, їдьте і лячите своє здоров'я там, де вам потрібно. А лукашистов посилайте, ваше здоров'я потрібно не тільки вам, але і нам, і Білорусі нашій. Який насамрэч стан здоров'я у Владимира Некляева і што кажуть у гэтай сувязі незалежныя эксперты, пытаюцца іншыя нашы слухачы і чытачы, у тым ліку і з зоны. Што да здоров'я у Владимира Некляева, то сам ён пра гэта не любіць скардзіцца і трымаецца па-мужчынску. Але, як удалося высветліць у блізкіх яму людзей, у яго застаецца высокім ціск, і яго па-ранейшаму пераследуюць нястерпныя фізычныя болі, вынік траўмаў падчас збіцця 19 снежня. Асабліва паэта непакоіць храбет, вымушанае нагінанне выклікае сапраўдныя пакуты. Папярэдні дыягназ, да якога на падставе праведзенай у Менску дыягностыкі схіляюцца бы спецыялісты заходняй клінікі, выглядае дастаткова сур'ёзным. Падчас телефонной размовы Владимир Некляев подяковал всем, кто за его переживает, и он перекананы, что вынесенный ему вырок не есть присудом на калецтво, а тем больше на что-то еще горшее. И он кажет, что есть конституция, где записано, что наивысшая каштовность – это человечее житё, а тому человек мое право любым способом свое житё бронить. И сгодно с конституцией Владимир Некляев свое житё бронить будет. Тем больше, что весь этот час его, кажет поэт, лечили совсем не лекары. Вот урывок с нашей размовы. Конкретно в упадке со мной меня лечили совсем не лекары. Наилепшее, что они могли, мы не могли себя выявить, это промолчать в тех выпадках, когда было сказать довольно неправду. Когда з вами здарылася, асабіста я сама гаварыла з лекарамі. Былі людзі дастаткова кваліфікаваныя, якія гаварылі, што яны ўвогуле галасавалі за вас, і яны б аказалі задавальненне вам кансультацыйную дапамогу. Гэта была частка людзей. І з іншага боку былі людзі, якія гаварылі, што мы ўсёй душой, але што мы можам зрабіць? Что может заработать лекар? Вот какая могла быть его позиция? Я думаю, что по меньшей мере не порушать клятву Гиппократа. То есть, что лекарь это кажется, это на самом деле, что, скажем, одной из, когда я был у американцев, внутренней стороны этого, у меня был такой крыс небеспечный для жития, что там администрация сполохалась и выкидала худкую допомогу. И они интенсивно пошли настаивать на том, что они должны забрать меня в клинику, потому что в той ситуации, в которой я нахожусь, мне соответствует угроза для моего жизни. А их просто выпустили у Каршель с камеры и дальше на воле. Так что на самом деле они пробовали не выполнить свой обовязок, обовязок для здорового, или это им просто не дали сделать. Были иные выпадки, скажем, тому лекару, який мені виписав з палати реанімації, нічого не змінило, сказав дітям людям, ви бачите, є у нас свої методики, і ми не можемо чоловіка з такою травмою, не провівши обслідування і не почекавши, там треба було як мінімум по їх усіх прописаннях, як мінімум сутки треба було назирати мене, а не полгодини це було. Це вже було моральне рішення. І коли б він вирішив інакше, а не віддав мене у тюрму, ніхто б, я думаю, його із роботи не викинув. Я йому зараз потискали руку його на колеги, а він зараз заслужився до того, що він начальником сказав, що руку йому, наскільки я веду, стараюся не потискати. Скажіть, ось теперішня ситуація з медициною, її можна порівняти ось зі сталінськими часами? Абсолютно, абсолютно зараз усе підпорядковане конкретно владе, конкретно одному человеку, у ультим лику медицина. И она значит, робится заглядкой на то, а что мне за это может быть? Это был Владимир Некляев. В эфире «Свобода у турмах». С вами Алена Струва. Белорусские турмы. История и сучасность. Правовая организационная пирамида карной психиатрии складалась у СССР на протягу десятков годов. Цалком юридичная база для репрессивной советской психиатрии была сформованная до середины 1950-х. Всем антисоветско настроенным громадянам погрожала не только тяжкая по воде криминального кодекса покарання на ровне с забойцами и рабовниками, але еще и моральное принижение по воде советских законов, политичные диссиденты утрымліваліся разам з найбольш небяспечнымі вар'ятамі, што ўжо само па сабе з'яўлялася катаваннем і здзекам. Ужо пры канцы 1930-х на тэрыторыі Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі існавала некалькі вар'ятняў, дзе разам з сапраўднымі душэўнахворамі утрымліваліся і іншадумцы. Самы вядомы прыклад утрымання беларускіх іншадумцаў у вар'ятнях сталінскіх часоў – гібель першага старшыні Савецкага ўраду Беларусі Цішкі Гартнага у Магілёўскай псіхіятрычнай лякарні. Гэта здарылася ў 1937-м. Так трымалі тады душэўнахворых, якія здзейснілі дзяржаўныя злачынствы. Рашэнне прымалі не толькі суды, але і асобная нарада пры НКВД. Тэму працягвае Сергей Астраўцоў. Кіраўнік юрыдычнай камісіі беларускага Хельсінскага камітэту Гары Паганяйла пацвярджае, што псіхіятрычная медыцына ўжывалася супраць незадаволеных і ў пазнейшы час. И некоторых признавали, да, шизофрениками, хотя люди просто критиковали власти, пытались защитить себя, своих близких, права отстаивать свои. У 1990 годзе была нават часова створаная камісія Верховнага Савету Беларусі, каб праследаваць факты выкарыстання псіхіятрыі ў палітычных і рэпрэсіўных мэтах. Сярод найбольш гучных судовых пазоваў, якія ўдалося ініцыяваць з дапамогай той камісіі, пазоў матэматыка Эдуарда Буданіцкага. Пры канцы 1950-х ён у ліку лепшых студэнтаў матэматычнага факультэту Белдзярш універсітэту быў накіраваны на мехмат Маскоўскага універсітэту, дзе скончыў таксама і аспірантуру. У 1981 і 83 годах Буданіцкага гвалтоўна змяшчалі ў менскую псіхіятрычную лякарню «Навінкі» за крытыку выступленняў на 22-м з'езде члена политбюро ЦК КПСС Гришина. На подставе того, что Буданист лечил, что может выступать с критичными заувагами супроть КПСС, ему был поставлен диагноз параноидная шизофрения. У новинках математик и иншие подобные ему диссиденты у якости примусового лечения отрывали курс инсулинокоматозной терапии. С допомогой великих дозов инсулину, так званых психов, погружали у штучную гипогликемичную кому. До конца 1980-х подобные деяния психиатров до таких хворых, як буданисти, лечилися законными. Сегодня у Палаты представников лежит проект новой редакции закону о психиатричной допомозе, который поступил с Ураду. Згодно ему, на примусовое лечение может накировать не только суд, как теперь, але и прокурор, комментуя Гары Поганяйло. Говорят о людях, говорят о соблюдении их прав, в том числе на медицинскую помощь, психиатрическую помощь. А на самом деле пытаются психиатрию поставить на службу нашим органам, которые по существу ведут тотальный контроль за всеми, кто чуть-чуть шевелится, кто имеет свое собственное мнение и пытается публично его высказывать. Белорусская мастацкая супольность выступает сегодня в оборону мастака Виталия Калгина, ведомого как Бисмарк. Фрунзенский районный суд столицы постановил накировать его на примусовое лечение в психиатричную установу у вёсцы Гайтюнішці Воронавского района. Недавно Менский городский суд отхилил ходатайство адвоката относно смены присуду, и Виталия Калгина накировали у закрытую медустанову у Гайтюнішках, якая находится в доме крепости, уникальным для Беларуси помнику архитектуры. Решение о примусовом лечении было принято после бойки, в якой удельничал и потерпел сам Калгин. Диагноз на конт шизофрении был поставлен ему еще в советский час за творы, кажуть коллеги мастаки. Мастацтва речь тонкая. Коли подыходить до его с консервативных позиций, то все, что не отповедая реалистичному выявлению человека, природы, свету, не з'являється мастацтвом, творчестью, а гримзолями, песканем паперы, псаванием холста. Коли идти далее у выставах, то автора таких картин можно назвать не вельми адекватным, навод увогуле хворым, які не здольны намалевать правильный пейзаж, але упарты тиражуя свои творы. У ефіры «Свабода ў турмах» працяг расповеду Сергея Астраўцова пра прымусовае лячэнне мастака Бісмарка ў вар'ятні ў Гайцюнюшках неўзабаве. З вами Радіо «Свабода» асноўныя тэмы дня. Прокурор просіць смяротнай кары для Канавалова і Кавалёва, якіх абвінавачваюць у здзяйсненні менскага тэракту. Прокурор лічыць іх віну даказанай. Спіс неуязных у еўразвяз беларускіх чыноўнікаў можа папоўніцца, калі Алесь Бяляцкі будзе асуджаны. Паводле выдання EU Observer у спіс могуць патрапіць Міхаіл Мяснікович, Уладзімір Сямашка і Ігар Рачкоўскі. Афіцыйныя структуры не пацвярджаюць і не абвяргаюць інфармацыю пра затрыманне набліжанага да ўладаў банкіра Віктара Шаўцова. З Беларусі дэпартуюць грамадзянку Польшчы Магдалену Каліноўскую, якая ў Магілёве працавала па праграме дапамогі беларускім прадпрымальнікам. З гомельскага вагона рамонтнага заводу звольнены актывіст, машыніст цеплавозу Дмітрый Карашкоў, які патрабаваў павышэння зарплаты і падтрымліваў ідэю народнага сходу. У эфіры «Свабода ў турмах» Сергей Астраўцоў працягвае расповед пра карную псіхіятрыю ў Беларусі. Мастацтвазнаўца Сергей Харэўскі асабіста знаёмы з Віталем Калгіным Бісмаркам. Я быў знаёмы з творчасцю этого мастака ўжо даўно. В самом начале 90-х годов мы принимали удел в фесте Познани в Польше «Острый народ декаденции», «Резкое вертание декаденции». И он проводил перформанс у помешкани колишня коллегиума иезуитска, век мая быть в своей манере, там были клетки с живыми курами, и он читал свои манифесты. И в контексте этого феста, где подобных перформеров было шмат, то и он глядишь цалком натуральна. А паза сваім выступам, паза сваёй творчасці, это быў, ну, звычайны такі чалавек. І таму вся эта гісторія выглядае вельмі дзіўна, бо большасць мастакоў, там больш мастакоў-перформераў, мастакоў, якія лавяць нейкія акцыі, іх дзеянні, многія могуць паказацца, ну, незвычайнымі, або не ў норме. Варта выгадаць толькі менскі фэст, навінкі, які праходзяць штогод. Калі такія спецыялісты з міліцыі завітаюць на гэты мастацкі фэст, творчасць многіх мастакоў з розных краінаў можа здацца ім ненармальнай, робіць дапушчэнне мастацтвазнаўца Сергей Харэўскі. Ён разважае. Гэта вельмі небяспечны такі знак, што фактычна, мяркуючы з таго, што мы ведаем, мастака вінавацяць у ягонай творчасці, то бок дыагноз паставілі на падставе ягонай творчасці. Явно не мастацтвазнаўцы, скажам так. За гэта чалавека закрыць як жывёлу за кратамі з сацыяльна небяспечнымі вар'ятамі, гэта найвышэйшая ступень жорсткасці і бесчалавечнасці ў дачыненні да гэтага чалавека, які насамрэч нічым как бы не пагражаў грамадству. Мяркуе Сергей Харэўскі. Як я сам мастак атрымліваў мастацкую адукацыю, я ведаю, што вельмі шмат маіх колішніх аднакласнікаў, аднагрупнікаў, калег, насамрэч людзі могуць быць з падвіжнай псіхікай. Гісторыя нашага мастацтва і сусветнага мастацтва ведае вельмі шмат насамрэч геніях, которые мелі некаторыя праблемы. Бо тут трэба дакладна вызначыць, ці быў ты сацыяльны чалавек небяспечны. Я лічу, што гэта такая вельмі красамоўная ілюстрацыя да ненармального стану речі у нашому громадстві. Керівник юридичної комісії Білоруського Хельсінського комітету Гари Поганяйло так само ведає про становище мастака Віталія Калгіна. В случае з нашим художником я знаю такі примери, когда і среди педагогов, і среди інженерів, среди художників, артистів є люди з отклоненнями психічного здоров'я, причому є і в тяжелой формі, шизофренія, но она развивается таким образом, который не делает их особо опасными, а социально опасными для окружающих. И они могут спокойно определенное время трудиться, выполнять свои общественные публичные функции. Тот же художник может рисовать прекрасные полотна, писать, его картины будут пользоваться успехом. Ну, есть период, когда болезнь обостряется, и ему нужно проходить лечение, и он может быть менее энергичен в своей профессии, и может быть даже и конфликтен в какой-то степени, но, в принципе, все в рамках допустимого. Не требуется какой-то изоляции их в медицинских учреждениях, тем более такого строгого типа, куда направили нашего художника. Гары Паганяйла каже, што вярнуцца назад на волю з закрытых псіхіятрычных установаў надзвычай цяжкая справа. Он может быть на диспансерном учете, его могут опекать родственники, следить за тем, чтобы в период обострения он именно посещал врачей, вовремя принимал лекарственные препараты, снижающие вот эту симптоматику. Но вот тогда, когда случаются конфликты, случается даже и совершение преступлений, вот тогда, конечно, всей нашей правоохранительной системе проще упрятать человека в медицинское учреждение, потому что это по существу такого закрытого и строгого типа. Потому что это та же самая тюрьма, в которой находятся психически больные люди. Там осуществляется жесткий режим и контроль. И, естественно, оттуда вырваться крайне сложно. По существу это психиатрическая тюрьма. Мастацтвазнаўца Сергей Харэўскі марыў убачыць унікальны для Беларусі помнік архітэктуры «Дом-крэпасць» у Гайцюнішках, дзе месціцца псіхіатрычная установа закрытага тыпу. Так вышло, что мне довелось побывать в этих Гайцюнішках. Подъезжали поглядеть на уникальный дом-крепость архитектора Ван Нонхарта, на самой межи с Литвой. Это вояж покинул на нас такое тяжкое вельми уражение, потому что в этом доме-крепости, уникальном помнику Ренессанса 16-го стагодзе, теперь вельми жесткая такая фактично турма для социально небеспечных людей с психическим захворыванием. Умовы там абсолютно не людские. Ну, сама мясцовость такая тяжкое уражение робить. Старый закинутый парк, такие черные эти присады, дом с толстезными стенами, колись различного на одну семью, а где вымушены жить за кратами, как звяры, десятки людей. Беларуская мастацкая супольнасць патрабавала склікаць новую экспертную камісію, каб перагледзець дыягназ Віталю Калгіну – бісмарку. Пакуль што гэтага дамагчыся не атрымалася. Калгіна адправілі ў Гайцюнішкі. У эфіры «Свабода ў турмах» з вамі Алена Строва. Турма і здароўе. Сёння размова пойдзе пра психалагічны стан зняволеных за кратамі і тымі наступствамі для здароўя і нават жыцця вязня, калі знішчаецца яго рэпутацыя сярод асуджаных. Апошнім часам такія спробы адміністрацыя турмаў, у прыватнасці сярод палітвязняў, робіць усё часцей, спрабуючы ціснуць на людзей праз турэмныя законы аб кастах або статусы зняволеных. Пра недаўні выпадак з экс-кандыдатам на прэзідэнта палітвязнем Андрэем Саннікавым у Бабруйскай калоніі распавяла яго жонка Ірына Халіп. Яна паведаміла журналістам, было такое дзеянне, калі да Саннікава ў ПКТ падсадзілі зняволенага з нізкім статусам, апушчанага, на што палітвязень адрэагаваў адразу, абвясціўшы сухую галадоўку, і чалавека хуценька прыбралі. Згледзячы Ірыны Халіп, адміністрацыя дэманстравала яе мужу: «Глядзі, мы можам заразіць себе с охотами, можем дискредитовать, знищить репутацию сярод осудженных». Наколькі гэта небяспечна опынуцца одной камеры з асуджаным з низким статусом, тему расследовала Татьяна Поклад. Написанные турэмные законы об кастах, статусах зняволеных, администрация выкарыстоўвае як методы тиску альбо катавання. Так чаму ж гэта так страшна? Знішчыць рэпутацыю, і як яе можна знішчыць такім, здавалася б, бесхітрасным спосабам? Проста падсадзіць суседа нейкага там нізкага статусу. Вядома, гэта вельмі сур'ёзная пагроза, тлумачыць Віленчук Валеры Свянкоў, які мае досвед турмаў у Беларусі і Літве і змагаецца цяпер сам за правы зняволеных. Што касаецца вот гэтых вот апушчаных, разумела, што ніжэй нічога быць уже не можа. Это и на зоне, это твой авторитет рухнул, и на свободе везде будут бегать, шутки это идут по пересылках, и все размовляют. Провести полный час в одной камере со зняволеным низкого статуса означает стать таким же, тлумачить Валеры Савянкоў. Зона, например, да, миски ложки моются в огульной судомойке там, на пешеблоке. И как не спутать петушиные миски и петушиные ложки, в этих вот опушенных, и они все просверлены дырочкой. Ну, не дай бог напутать. Это все, когда ты такую ложку возьмешь даже в руки, ты уже можешь попасть туда же в петушатню. Ну, разумеется, про звал ты, про некое сбитё. Это чисто метка, как было вядома, где петушиная миска, а где... Поэтому обовязково соблюдать эту требуют все инструкции тюремной администрации, потому что это прежде всего на вагах жизни людей. Когда вот такое что-нибудь там напутаешь, что можно и життя лишиться. Так что погроза Андрея Саннікава обвестить сухую голодовку из-за того, что до его у помешкания камерного типа подсадили опущенного, не является некой празмерной реакцией. Зневоленные идут на все, прогадывая Валера Савянкоў, как не трапить у статус опущенного. Вот, допустим, некоторые, кого галтовно отправляют, допустим, в петушатню, чтобы не пойти туда, всякие начинают, ну, как правило, попасть в больничку хочешь. А как попасть? Треба проглотить ложку. Те, вот один там, помню, я проглотил. А мы все доминушки домино. Все. Кроме одной, кажется, там пусто не хапало. Я у кали вскрыли и хирург достал. А лишь некоторые по много раз глотают. Один из наведников сайту «Свободы» написал. Чытаў выказванне Саннікава ў падачы ягонай жонкі пра тое, што яму падсадзілі асуджанага з так званым нізкім статусам, з якім Андрэй Алегавіч адмовіўся сядзець у ПКТ. Паводле маіх паняццяў, ён зрабіў усё правільна. Але як палітыку яму агучваць гэта было б не варта? Для яго ўсе людзі павінны быць аднолькавымі. Ён палітык, кандыдат на прэзідэнта, а не крымінальнік. Мне падаецца, што Ірына такім чынам яго падставіла. Гэтаму наведніку сайту «Свабоды» адказаў адзін са сталых удзельнікаў перадачаў «Свабода ў турмах». Падсадка чалавека з нізкім статусам з'яўляецца адным з самых жорсткіх і незаконных відаў прэсінгу на асуджанага. Калі нармальны зэк правядзе ў петушынай хаце або ў дадзеным выпадку адзін на адзін з петухом больш за 2 гадзіны, в іншых турмах больш за суткі, ён аўтаматычна пераводзіцца ў статус чалавека з нізкім статусам. Менш жорсткі від прэсінгу – гэта калі, напрыклад, зэка збілі кантралёры, ахоўнікі. Калі чалавека збіваюць турме, трэба пра гэта крычаць. Тым больш трэба крычаць, калі аказваецца больш жорсткі від прэсінгу. Андрэй Бандарынка, кіраўнік ініцыятывы ў падтрымку і абароны правоў асуджаных грамадскага аб'яднання «Платформа», які сам правёў 2 гады за кратамі, патлумачыў, што ў такіх пытаннях патрабуецца разуменне шматлікіх нюансаў. Тут усё знаходзіцца на надзвычай тонкай грані. Андрей Бондаренко. Поскольку те законы, которые созданы на зоне, они же не были созданы вот там вчера или позавчера, или год назад. Они создавались десятилетиями, и это все настолько укоренилось, что это является нормой. Нормой поведения там. И если на сегодняшний день любому зэку сказать, что вы знаете, вот этот отсаженный, он человек, у него сломана судьба, вас просто не поймут. Для зэка, находящегося там, это абсолютно норма. Как будто им это с детства прививали. И любое нарушение этого закона, оно там чревато огромнейшими последствиями, поэтому ты начинаешь к этим законам очень быстро привыкать, иначе ты там не выживешь. Так кажа Андрей Бондаренко, кіраўнік ініцыятывы ў падтрымку і абароны правоў асуджаных грамадскага аб'яднання «Платформа». Адміністрацыя выкарыстоўвае гэтыя турэмныя законы ў сваіх мэтах, але і сама ім падпарадкуецца, кажа Валеры Савянку. Адміністрацыя вельмі, вельмі строга выполняет эти все инструкции и разделяет вельми строго, потому что это небезпечно для самой администрации. Когда, допустим, здарится так, что с этой низкой касты осужденный попал працевать, допустим, поваром в столовую, это будет бунт, а будет бунт, будут трупы, будут забиты, будут спаленные бараки, майомость будет посвоженная, пожар, ну, могут даже сирот конвоя и администрации быть потерпелые. Вы слухали программу «Свобода у турмах». С вами была Алена Струва. Сустрэнемся праз тыдзень.